Глава 14. Спальня. Горный хребет Якату. Город Цойн. Академия кристаллисков. Аарон Лейк. Абсурдная, по всей видимости, ситуация сложилась на ужине, на котором мне предоставили великую честь поприсутствовать. Судя по визуальному сходству, родительница Мии явно старалась добиться всем этим сборищем недоумков какого-то эффекта. Особенно если учесть тот факт, что молодая, сносного вида женская особь была всего одна, и та моя хозяйка, среди стреляющих взглядами самцов и еще каких-то взрослых гуманоидов, сидевших за крайними столами, то вывод напрашивался сам собой. Мию прочили кому-то в партнеры, или как это у них называется? Тестостерон в воздухе, если не зашкаливал, то, откровенно говоря, доминировал над приятными запахами вполне вкусной еды, особо остро ощущаемыми на голодный желудок. Я как только мог старался не реагировать и ускоренно работал челюстями. Ел молча. Но, к сожалению, терпением Мия не отличалась. К тому моменту, когда она вновь подскочила из-за стола, подхватив тарелку с какой-то хлебно-мясной лепешкой, мне пришлось все-таки последовать ее примеру, встать и, на всякий случай, забрать ношу из рук, пока не уронила. Это она может. Далее нас вызвался провожать обратно вездесущий дрыщ, он же друг детства, судя по всему. Он же недавний соперник на арене. А еще тайный воздыхатель и ревнивец. Неужели этот наивный думает, будто я не вижу все его любовно-подозрительные взгляды то на хозяйку, то в мою сторону. Да даже будь я слепым, не слышать его томные вздохи из нас двоих могла только Мия. Понятия не имею, что у нее в голове такого занимательного творится, что она не реагирует на страдания паренька. На 10-м шумном вздохе я бы точно не выдержал и, будь девушкой, предложил бы отношения чистой жалости. Хорошо, конечно, что это не так, что я все-таки мужик, и что ему пришлось нас покинуть и вздохе на 8-м. А то я еле сдерживал это желание похлопать беднягу по плечу, мол, крепись, парень. Мия при этом сморщила свой маленький прямой носик и о чем-то действительно усиленно задумалась. На лбу ее залегли глубокие борозды морщин, прямо как у ее родительницы, когда она хмурилась, глядя в мою сторону. «Вади!» — бросила она своему воздыхателю, когда мы оба зашли в комнату, в спальню хозяйки. Но настырный паренек уходить не спешил. Смотрел на меня недовольно. Я стоял и ждал развития событий. Неужели он реально отважится устроить сцену ревности из-за такого, как я? Да она же меня и за мужчину-то не считает. Эх, знал бы я их язык, непременно бы шепнул ему об этом еще тогда, когда мы поднимались на лифтовой платформе. Но нет, понять их мне все еще было сложно, особенно из-за отсутствия какого-либо учителя или хотя бы книги, которую я мог бы прочитать. А символы, мелькающие перед глазами то тут, то там, остались за пределами моего понимания и, как следствие, запоминания. К слову, воздыхатель-то не сдавался. Затараторил что-то на своем бельме-мебельме, тыкая пальцем в мою сторону. Да, зря я ему сочувствовал. Сейчас он вызывал во мне не столько жалость, сколько раздражение. «Ковади!» — даже крикнула Мия. А я понял, что пора бы и вмешаться. Сделал пару шагов в его сторону, надвигаясь на этого щуплика своим внушительным ростом, весом, мышцами, короче говоря, авторитетом. В глаза старался не смотреть. Вдруг еще поймет, что я разумен. Тогда реально проблем не оберусь, особенно если разлучат с хозяйкой и поселят где-нибудь в соседнем здании. И да здравствует слабость, да здравствует ломота во всем теле. Не хочется как-то. Поэтому сдержал себя, рукоприкладствовать не стал. Задохли, который воздыхатель, обиделся. Очень. Весь такой насупился, что-то вякнул и ушел, наконец, правда, дверь не закрыл. Хм. Прошел и исправил эту оплошность. Однако, когда обернулся, изумился до глубины души. На секунду мне показалось, будто во взгляде Мии прочитался испуг. Вот так новости. Это из-за меня-то? Потупил взгляд и застыл, вновь изображая кусок подвижного камня. Вроде бы успокоилась. Но что-то в ее поведении явно изменилось. Что именно, понять так и не смог. «Куди, Ато?» Мия поманила меня пальцем к столу. «Ах да, мясная лепешка!» Подчинился и подошел к ней. Хозяйка села на стул и похлопала рукой по столешнице. Если честно, не понял, то ли она мне предложила сесть на стол, то ли поставить туда тарелку с едой. Второе было бы логичнее предположить. «Ну-ка, прокатит? Нет?» Поставил тарелку. Мия вроде бы не разозлилась, но перевела на меня странный взгляд. Я стоял и ждал дальнейших приказаний. Она взяла, с места подскочила и зачем-то стала толкать назад, упершись руками в мой торс. От одного ее прикосновения мне вдруг стало как-то не по себе. Нервы там, где она меня касалась, дернула, вызвав легкую дрожь. Она вроде бы не почувствовала, попыталась толкнуть еще сильнее. Ну, я и сделал шаг назад. Посмотрел, куда она показывает, и, наконец, понял. Мия хотела, чтобы я сел на стул рядом. Хоть я и не желал прерывать наш с ней контакт, но все-таки решил не сильно упираться, а сел, куда указала. Легкое разочарование проскользнуло в ее взгляде, прежде чем она опустилась на свое место. Что я сделал не так? Вот бы треснуть себя по голове за недогадливость, а? Нет, нельзя. Испугаю ее. Это уж наверняка. Поймал себя на мысли, что и сам чуть не вздохнул горестно, прямо как тот дрыщ. Помянул его нехорошими словами. Плохой пример заразителен. Теперь вот с новой вредной привычкой воевать придется. Методично вытравливать из головы. Пока я думала о своем, Мия отломила себе небольшой треугольный кусочек лепешки с начинкой и остальную часть на тарелке подвинула ко мне. Так еще и кивнула с улыбкой. Удивительно. Да, я, конечно, все еще был слегка голоден из-за большого перерыва между прошлым приемом пищи. Но откуда ей об этом знать, что я еще не наелся после ужина? Перехватив мой удивленный взгляд, хозяйка явно смутилась и слегка отвернулась. Я же мотнул головой, заставляя себя в очередной раз прикинуться каменным изваянием. С одной поправкой. Жующим мясную лепешку каменным изваянием. Кстати, интересная бы получилась картина. Жующая статуя. Хотел было хмыкнуть, правда, чуть не поперхнулся. Успел все-таки проглотить еду. А Мия вновь посмотрела на меня как-то странно, жалостно так. Сделав еще один укус от своей маленькой части лепешки, взяла и протянула ее мне. Я чуть было не поперхнулся повторно. Погодите, она что ли подумала, будто я давлюсь едой из-за голода? Приятное чувство разлилось в груди от осознания, что эта вот мелочь за меня переживает. Ничего не смог с собой поделать. Улыбка сама растянулась на моем лице, когда я смотрел в ее такие ясные голубые глаза. Хоть и когда-то они казались мне уродством, но только не сейчас. Чем больше я на нее смотрел, тем больше она мне нравилась. Такая, какая есть. С бледной кожей, светлыми кудрявыми волосами, со странным голубым камешком, выросшим аккурат в центре лба. Когда же я, наконец, опомнился, отвел взгляд и отрицательно помотал головой. Щеки мои пекло, и отчаянно хотелось ударить себя по голове чем-нибудь тяжелым или почесать лоб об стену несколько десятков раз, что тоже, в принципе, неплохо. Как? Вот как, скажите, теперь играть безмозглого слугу после таких вот взглядов? Или же она, наконец, догадалась, что я живое существо? Посмотрел на нее украдкой. Ведь точно же, поняла. Сидит, смущается, плечи ссутулила. Плохо. Видимо, страх, который увидел в ее глазах, был настоящим. Она меня побаивалась. Оно и понятно. Доев свой кусочек лепешки, Мия аккуратно вытерла ладонью губы, смахивая крошки с лица. А я так засмотрелся на нее, что даже не заметил, как сам протянул руку и снял со щеки малюсенький кусочек мясного фарша. Девушка вздрогнула, но и только. Сидела на стуле ровно и окинула меня странным взглядом. Невыносимо было смотреть на нее и не понимать, о чем она говорит, о чем думает, особенно сейчас, когда заставил себя убрать руку. А ведь хотел провести пальцами по ее губам. Вовремя одумался. Может быть, она опять меня испугалась? Почти рискнул посмотреть ей в глаза. Но момент упущен. Мия встала со стула и отправилась к шкафу. Я остался за столом. Ел чисто машинально, не чувствуя вкуса. Все мои мысли сейчас занимала одна она и эмоции на ее лице. Что это было? Точнее, испугалась ли Мия в этот раз? И что она сделает, как поступит, когда я опять к ней прикоснусь, даже если вынуждена? Определенно не стоит этого делать ни под каким предлогом. Иначе сдерживать себя от более опрометчивых поступков и менее невинных касаний будет крайне сложно. Пока я раздумывал, уйдя в себя, даже не заметил, как Мия покинула комнату. Когда очнулся, моему взору предстал открытый шкаф, в котором из вещей лежала только ее дневная одежда и пара белых отрезов ткани. Видимо, ушла по своим делам. Преследовать не стал, чтобы лишний раз не пугать. Хотя и легкая тревога за хозяйку всколыхнулась внутри. Нет, определенно лучше лечь спать и ни о чем не думать. Я остался жив, и стоит быть этому благодарным. Пошарил взглядом по комнате и понял одно. Кровать-то одна? Да. И как быть?